«Сестра Фейер, я уже скучаю по мастеру и старшей сестре». Кэр с трудом сдерживала слезы, отчего казалась такой жалкой, что хотелось броситься к ней и обнять. «Я тоже по ним скучаю, не волнуйся, мы отомстим за них», — серьезным тоном заявила Ли Фэй. «Хорошо», — Кэр послушно кивнула. «Тогда, значит, мастер Пика Ян стал лидером секты Иньян. Но почему ты сказал, что секта Иньян больше не существует? Только не говори, что причина кроется в смерти двух экспертов. Или секту уничтожили другие силы первого класса?» Раздался вопрос, который привлек даже внимание двух девушек. Все тут же посмотрели на мужчину средних лет. «Конечно, нет». Посетитель средних лет покачал головой. «В секте Иньян было четыре могущественных человека. Кроме двух с Пика Инь, столько же имелось на Пике Ян. Пока те эксперты с Пика Ян до сих пор живы, ни одна из сил не посмеет поступить опрометчиво. А еще говорят, что мастер Пика Ян имеет внушительное происхождение. Что касается подробностей, то не спрашивайте меня. Я слышал лишь простые предположения. Возможно, немногие люди в секте Иньян знают о прошлом мастера Пика Ян Хуна. Какого черта?» На мгновение многие из них презрительно посмотрели на посетителя средних лет. Некоторые даже показывали ему средний палец. «Ближе к главному. Почему ты сказал, что секта Иньян больше не существует?» «Я слышал, что у погибшего заместителя мастера Пика Инь имелось три личных ученицы. Все они красавицы, способные свергнуть целую нацию. Сын мастера Пика Ян влюбился в одну из них, и поэтому ради своего сына он...» Под взглядами Кэр и Ли Фэй мужчина рассказывал их историю. В конце концов, он достиг той части рассказа, где их старшая сестра Ян Сюэ умерла ради них, чтобы они могли сбежать и выжить. Хотя девушки и пытались морально подготовиться, но они все равно не сдержали слез и задрожали, когда самые их страшные опасения подтвердились. Старшая сестра Кэр крепко сжала свои маленькие кулачки. Ее слезы беззвучно капали вниз, но вскоре испарились под воздействием первородной энергии. «Храбрые красавицы, женщины не должны проигрывать мужчинам». Когда клиенты в ресторане услышали о поступке Ян Сюэ, то буквально каждый похвалил ее вслух. «Я слышал, что когда Ян Сюэ погибла, Ян Хун и его сын немедленно бросились в погоню за ее двумя младшими сестрами. И в этот миг гигантский пятицветный луч меча появился с неба, пронзив центр горы Пика Ян, вызвав извержение вулкана». Продолжил мужчина средних лет. «Кто на самом деле такой дерзкий?» Многие люди были ошеломлены. На самом деле почти каждый боевой монарх, обладавший достаточной силой, мог пронзить Пик Ян одним взмахом меча. Вот только имелась одна существенная деталь такого поступка: этот человек обязан обладать достаточным мужеством. Такой поступок точно оскорбит секту Иньян, грозного гиганта. Если человек не обладает могущественной силой и не бесстрашен в отношении секты Иньян, то определенно умрет. Ну, если мы собираемся говорить о том человеке, мы должны начать историю с двух девушек, которые сбежали от Ян Хуна и его сына. Продолжил мужчина среднего возраста. Какое это имеет отношение к ним? Многие нахмурились, не в силах сдержать своего удивления. Даже две девушки подавили свою печаль и посмотрели на мужчину, ведь он собирался более подробно рассказать историю о них. Глава 1162. Старший сын клана Кэ. Ходят слухи, что эксперт, который уничтожил Пик Ян, является женихом двух девушек. Воскликнул мужчина средних лет. «Жених?» Как только эти слова слетели с губ посетителя, весь ресторан взорвался шумом. «Молодой мастер!» Ясные карие глаза Кэр загорелись, но вскоре снова потускнели. Она не верила, что ее молодой мастер сможет уничтожить Пик Ян. «Не могу поверить, что Ян Хун действительно распространил такие возмутительные новости ради нас. Он и правда думает, что мы на это купимся», — высказала свое возмущение Ли Фэй голосовым сообщением. А потом толпа уставилась на посетителя. Затем молодой эксперт пустыми руками выхватил саблю Ян Хуна, который вложил в нее всю свою силу. Тем самым он вынудил Ян Хуна отступить, а потом одним ударом убил и его, и его сына. Толпа снова пришла в смятение. Ян Хун, мастер Пика Ян секты Иньян, мог считаться довольно известным и влиятельным человеком в южного региона внутренних земель. И все же такой могучий человек был убит одним ударом. Насколько же сильно развитие того человека? Похоже, они действительно намеренно распространяют фальшивые новости. Вздохнула Кэр, хотя она не хотела верить, что ее молодой мастер действительно пришел в секту Иньян, но и не могла не цепляться за такую слабую нить надежды. И теперь, слушая мужчину средних лет, ее надежды полностью развеялись. В такое она просто не могла поверить. Он пустыми руками выхватил саблю Янхуна, в которую тот вложил всю свою силу. Насколько сильным должен быть тот человек, даже ее самая почитаемая и уважаемая наставница не смогла бы победить Янхуна. Если ее молодой мастер действительно так силен, значит, он намного превосходит ее наставницу. Она отказывалась верить в подобное, несмотря ни на что. Она даже не осмеливалась поверить, что хоть капля из сказанного являлась правдой, даже если врожденный талант и уровень постижения ее молодого мастера настолько высоки, что он словно не от мира сего. Я уверена, что его история и дальше будет казаться куда более неправдоподобной, прошептала Ли Фэй. А тем временем мужчина продолжал свой рассказ. Как только он убил Янхуна и его сына, трое старших Пика Ян испугались до смерти. Как итог, они попросили его стать лидером секты Инь-Янь. Хоть он и согласился, но при одном условии, переименовать секту Инь-Янь в секту Лин-Тянь. Закончив фразу, мужчина окинул взглядом ресторан. Секта Лин-Тянь, Лин-Тянь, какое безумное имя. Многие ошеломились. Если все это правда, даже если он бредит, но он достаточно квалифицирован, так как обладает такой огромной силой. Скажите, сколько людей владеют такой силой? Он фактически убил сильнейших старших секты Инь-Ян и стал лидером секты. Кто-то вмешался. Без сомнения, рождение секты Лин-Тянь означает смерть секты Инь-Ян. Теперь вы должны понимать, почему я так сказал, не так ли? Риторически спросил мужчина средних лет. Толпа закивала головами. Возможно, уже несколько десятков или даже сотен лет спустя никто не вспомнит, что когда-то существовала сила под названием секта Инь-Ян. Поэтому тот молодой эксперт стал первым лидером секты Лин-Тянь, закончил мужчина среднего возраста. «Ты знаешь, как зовут мастера секты Лин-Тянь?» – спросили его люди. «Я слышал, что его имя совпадает с именем секты Лин-Тянь. Его полное имя – Дуань Лин-Тянь», – рассказал мужчина слухи. «Дуань Лин-Тянь». Толпа сразу же выучила это имя наизусть. Имя принадлежало лидеру секты, что основал силу первого класса во внутренних землях облачного континента. Кроме того, я слышал, что он уже издал приказ. Любой ученик секты Лин-Тянь, который сможет найти двух его невест, получит духовное оружие первого ранга и пузырек пилюль восстановления жизни первого ранга, добавил мужчина. Духовное оружие первого ранга. Лидер секты Лин-Тянь прямо сама щедрость. Да еще и пузырек пилюль восстановления жизни первого ранга. Эх, если бы я смог найти двух его невест, я мог бы получить такие награды. Многие люди грустно вздыхали. ХМФ. Возможно, его награды достанутся только ученикам секты Лин-Тянь. В конце концов, как говорится, храните хорошие вещи в семье. В твоих словах есть смысл. Многие посетители согласились. Ты ошибаешься, если так думаешь. Я слышал, что вскоре секта Лин-Тянь выпустит и распространит изображения девушек без всяких ограничений. А значит, награды уже смогут получить все. Как только эти слова слетели с его губ, глаза всех в ресторане загорелись. Ты серьезно? Если это так, то это прекрасная возможность. Хотя это все равно, что найти иголку в стоге сена, но кто знает, может, нам повезет и мы найдем двух его невест. Многих людей соблазняла награда, и не только. Я слышал, что тот, кому удастся найти одну из двух невест молодого человека, будет вознагражден духовным оружием первого ранга и бутылочкой пилюль восстановления жизни первого ранга. Если вы найдете обеих, то получите удвоенную награду соответственно. Мужчина подливал масла в огонь, заставляя людей буквально запылать от возбуждения. Два духовных оружия первого ранга, две бутылки пилюль восстановления жизни первого ранга. Подобная награда легко может вызвать безумие. Видишь, я была права. Его рассказ все больше кажется притянутым за уши, проговорила Ли Фэй, когда в ее глазах мелькнул огонек. «Сестра Фэй, я думаю, нам лучше уйти сейчас. Меня не покидает ощущение, что здесь становится небезопасно». В глазах КР появился ужас. «Хорошо», — Ли Фэй кивнула. У них даже не было времени заказать еду. Поднявшись из-за стола, она приготовилась покинуть ресторан. Однако судьба распорядилась так, что даже если они захотели уйти, то спокойно уйти не могли. «Эй, две красавицы, куда вы идете?» В ресторан вошел молодой человек лет 30, а за ним шел мужчина средних лет. Первый проявлял циничное отношение к жизни, в то время как второй исполнял свои обязанности. Молодой человек смотрел на КР и Ли Фэй с похотливой улыбкой. «Красавицы, почему бы вам не снять вуали? Кто знает, может, я могу сделать вас своей седьмой и восьмой женами, если вы мне понравитесь». Молодой человек без всякого стеснения выражал свои требования. «Это же старший сын клана Кэпи. Похоже, им не повезло. Немногие женщины, которые ему понравились, могут избежать его дьявольской ловушки. Какая жалость!» Многие клиенты встревожились суматохой. Они смотрели на девушек с жалостью, так как чувствовали, что они попали в беду. Вуаль не скрывала глаз Ли Фэй, поэтому многие заметили, как она холодно прищурилась. Она нагло схватила Кэр за руку и пошла мимо молодого парня, бросив ледяным тоном: «Идиот, стой!» Увидев, что девушки проигнорировали его и даже назвали идиотом, Кэпи сразу помрачнел. В мгновение ока он блокировал их путь. «Ах вы, суки! Я был добр к тебе, но ты такая неблагодарная. Сегодня я верну вас обоих в свое поместье и сделаю своими рабынями», — прошипел Кэпи. «Ты просто хочешь умереть. Даже глиняная статуэтка порой вспыльчива, не говоря уже о Ли Фэй». Ее глаза налились холодом, а следом она двинулась к Кэпи со скоростью молнии. По пути она взмахнула своей рукой. Бам, бам, бам. Взмахнув ладонью, она вызвала серию воздушных взрывов и в мгновение ока настигла парня. Кэпи даже не понял, что происходит. ХМФ. Почти в то же самое время мужчина средних лет позади Кэпи фыркнул и бросился в атаку, пытаясь блокировать атаку Ли Фэй. К сожалению, когда он сделал свой ход, Кэр не стояла статуей. Преградив ему путь, она махнула ладонью навстречу ему. Бам! В воздухе раздался громкий шум, за которым последовала серия оглушительных взрывов. Затем серия ураганов вырвалась из точки столкновения двух ладоней и пронеслась по всему ресторану. Многие пустые столики улетели в стороны, а эксперты с более низким развитием были вынуждены прищуриться из-за сильного ветра. Бум! Прежде чем волна ураганов утихла, поднялась другая волна. Когда ладони Кэр и мужчины средних лет столкнулись, ладонь Ли Фэй настигла Кэпи. Точнее, она поразила его дантянь. С легким хлопком Ли Фэй отшвырнула Кэпи назад. Первородная энергия неудержимо хлынула на руду, как сдувающийся воздушный шар. Бам! Кэпи рухнул на землю. Остановился он лишь после того, как по мере полета разрушил несколько столов и стульев. Не обращая внимания на боль, он немедленно проверил свой дантянь. А после проверки, он сразу же побледнел. Мой дантянь уничтожен. Ты такая безжалостная, безжалостная», — заревел Кэпи от горя и гнева, глядя на Ли Фэй. «Как вы смеете калечить дантянь моего молодого мастера? Даже не думайте о победе». Выражение лица мужчины помрачнело. Он тут же бросился на Ли Фэй, даже не потрудившись подумать о том, что сила второй девушки не уступала ему. В эту самую секунду он думал лишь об одном: убить этих двух девушек, иначе он столкнется с последствиями. Но даже несмотря на свои усилия, он ни за что не мог справиться с объединенными усилиями двух девушек. Вскоре мужчина лишился жизни. «Вы обе, быстрее уходите. Клан К, большая семья, а также сила второго класса, что прочно укоренилась в этом городе. Их не стоит оскорблять». Посредством голосового сообщения кто-то среди посетителей ресторана любезно предупредил их. А когда они услышали голос, то начали осознавать серьезность проблемы. С чрезвычайно серьезным выражением лица они немедленно покинули ресторан и маленький город. Глава 1163. Личное посещение клана К. «Не могу поверить, что они тоже боевые монархи», — зашептались многие посетители, когда девушки покинули ресторан. Им и в голову не приходило, что эти хрупкие на вид девушки обладают такой могучей силой. Раньше многие из них питали дурные мысли по отношению к ним. Однако, когда они увидели Кэпи, лежащего на земле не лучше мертвой собаки, их охватил страх. Старший сын клана К, а его боевой монарх мертв. «Я уверен, что клан К не оставит все как есть», — сказал кто-то с ужасом на лице. Остальные присутствующие согласились с ним. Клан К являлся силой второго класса, и во всей внутренней земле облачного континента он считался ничем. Однако на местном уровне клан К, абсолютный тиран в этом маленьком городе, которого никто не осмеливался легко оскорбить. Подхалимы сразу отправились в клан К рассказать, что их молодой мастер искалечен. Эта новость вызвала переполох во всем клане К. Трое из пяти боевых монархов клана К хотели выследить двух девушек за разрушение дантяня старшего сына и смерть одного из их боевых монархов. Любой из тех экспертов превосходил убитого боевого монарха по силам. Самый сильный среди них обладал силой боевого монарха третьего уровня, а самый слабый – второго. К сожалению, После полудня неустанных поисков им никого не удалось найти. Вскоре клан Ке выпустил два рисунка. На каждом из рисунков была изображена девушка с лицом под вуалью. Хотя обе девушки носили вуали, но по раскрытым глазам и бровям многие посетители ресторана в тот день могли без труда их опознать. По совпадению, в тот же день, когда клан Ке распространил эти два рисунка, одна из учениц из секты Лин Тянь случайно посетила город и увидела эти два рисунка. Это же младшая Ли Фэй Кэр, ученица когда-то тренировалась вместе с девушками на пике Инь. Она с первого взгляда на рисунки узнала их. После расспросов она узнала детали истории. Как он смеет прикасаться к невестам нашего лидера секты? Клан Кэ просто ищет смерти. Подумала она про себя. Но хоть она так и считала, но не стала отправляться в поместье клана Кэ, чтобы разобраться с ними. Она понимала, что ее возможности ограничены и причинить особый ущерб их клану не сможет. Она сразу же на полной скорости полетела обратно в секту Лин Тянь. Прошло несколько дней, прежде чем Дуань Лин Тянь узнал о произошедшем. Он немедленно прибыл вместе с золотым головорезом в маленький город, в котором находился клан Кэ. Клан Кэ, стоя над особняком Рлана Кэ, Дуань Лин Тянь усмехнулся. «Мастер, вы хотите, чтобы я уничтожил этот клан?» – спросил золотой головорез. «Не сейчас, сперва нужно узнать, смогу ли я сначала вытянуть какую-нибудь информацию из старшего сына клана Кэ. Возможно, мы найдем какие-то зацепки». Закончив говорить, он в мгновение ока приземлился на территории клана Кэ. По случайному совпадению, он приземлился в большом дворе, где остановился Кэпи, старший сын клана Кэ. Золотой головорез тенью следовал за Дуань Лин Тянем. «Кто вы такие?» Появление Дуань Лин Тяня потрясло многих. В их число входил как Кэпи, так и его слуги. «Ты Кэпи?» Кэпи лежал и загорал, но он лишь моргнул глазом, а молодой парень в фиолетовых одеяниях уже появился прямо перед ним. «Кто ты?» Кэпи охватил ужас. В то же время он поспешно подал знак слугам, стоявшим рядом с ним. Очевидно, он просил их позвать за помощью. Этот молодой человек давил на него. Несколько слуг поспешно покинули большой двор. Ни Дуань Лин Тянь, ни золотой головорез, стоявший позади него, не стали преграждать им путь. Словно они вообще не видели, как они уходили. Разумеется, им более чем хватало способности заметить исчезновение нескольких слуг в различных проходах. Просто их не особо заботил их уход. «Расскажи мне все о двух девушках, которых ты видел несколько дней назад», — небрежно спросил Дуань Лин Тянь, изучая этого калеку. «Каких девушках?» Кэпи еще не мог сложить дважды два из-за растущего беспокойства. «Двух девушках, которые искалечили твой Дантянь», — напомнил Дуань Лин Тянь. «Эти две сучки». После упоминания двух девушек, Кэпи наконец пришел в себя. Его сразу же охватил гнев, отчего он не смог сдержать ругань. Однако он тут же пожалел об этом. Ясно как божий день, что молодой человек в фиолетовых одеяниях пришел ради них. А раз он осквернил их в его присутствии, как он мог сдерживаться? Как только Кэпи подумал об этом, то почувствовал поток ледяной ауры, исходящей от молодого человека. В мгновение ока аура так надавила на него, что он едва смог дышать. А-а-а. В следующий миг он не заметил никакого движения ни со стороны молодого человека, ни старика в золотых одеяниях, а также ничего не услышал, но внезапно почувствовал душераздирающую боль в плече. Из-за острой пронзительной боли он не смог сдержать вопль агонии. Когда он наконец понял, что происходит, то заметил отсутствие одной руки. Он испытал такой шок, что краска слетела с его лица. Его прошиб холодный пот. «Ты». Он яростно уставился на молодого человека. И все же он не мог произнести ни звука, а если точнее, не смел произнести ни звука. Какая шутка. Этот парень мог отрубить ему руку без единого звука, что означало, что он также мог убить его быстро и беззвучно. Как бы он ни был взбешен, он больше не осмеливался злить этого парня. В данный момент он только желал, чтобы слуги привели помощь как можно скорее. Только тогда он сможет спастись. «Когда приедет мой отец, я заставлю его пожалеть, что он не умер». С помощью своей концепции он надавил на рану, чтобы остановить кровотечение. В глубине его глаз вспыхнул холодный блеск, словно он желал проглотить определенного человека. «Я не хочу повторять то, что только что сказал». Дуань Лин Тянь говорил так же спокойно, словно не он только что оторвал руку. Его слова напоминали усмешку дьявола для Кэпи. Не смея медлить, он сразу закивал. «Я расскажу». Затем он рассказал все, что произошло в тот день, не смея ничего упустить или скрыть. Выслушав рассказ Кэпи, Дуань Лин Тянь не получил никаких ключей. Его взгляд сразу же стал холодным, пока он смотрел на парня. Этот человек осмелился проявить такое неуважение к его невестам. Я ответил тебе, не убивай меня, прошу, не убивай меня. Заметив ледяной блеск в глазах Дуэн Лин Тяня, Кэпи взволнованно взмолился. Всем своим видом он выражал отчаяние. Как раз в тот момент, когда Дуэн Лин Тянь собирался убить Кэпи, снаружи большого двора раздался громкий голос. «Кто ты такой? Как ты смеешь так распутничать в нашем клане Кэ?» Свист, свист. Вскоре в большой двор ворвалось два порыва ветра. В следующий момент рядом с Кэпи появились двое мужчин. Один пожилой мужчина крепкого телосложения, а другой – тощий старик. Свист, свист, свист. А затем рядом с парнем появилось еще трое человек. Один бородатый мужчина средних лет, а также еще двое на вид обычных мужчин. Пьер. Как только кудрявый бородач увидел отрубленную руку Кэпи, на его лице отразился ужас. Он поднял руку, чтобы прикрепить ее обратно к телу сына. Бум. К несчастью, прежде чем он успел поднять отрубленную руку, на ней вспыхнул мощный поток энергии и в считанные секунды превратил ее в порошок. Работа золотого головореза. Он быстро уничтожил отрубленную руку Кэпи. Ты попадешь в ад. Кудрявый бородач вышел из себя, дав волю первородной энергии. Его глубокомыслие и концепции вырвались следом, когда он направил на золотого головореза всю свою ярость боевого монарха второго уровня. «Ты как богомол, пытающийся остановить колесницу», — фыркнул золотой головорез и шагнул вперед. Никто не видел, как он сделал какое-то движение, но без предупреждения взрыв энергии вырвался из его тела и устремился к мужчине. Бум! В одну секунду кудрявый бородач застыл и превратился в пепел, навсегда исчезнув из этого мира. Эксперт стадии боевого монарха второго уровня погиб, даже не зная от чего. Как только Кэпи увидел это, его охватил ужас, а сам он пронзительно закричал. «Отец! Лидер клана!» Краска отхлынула от лиц двух мужчин средних лет, появившихся вместе с бородачом. Им никогда не приходило в голову, что этот человек, который только что дышал рядом с ними, может превратиться в пепел в мгновение ока. Не осталось даже следов трупа или костей. «Кто ты такой?» На фоне более молодых, старики обратились к Дуэн Лин Тяню и золотому головорезу серьезными тонами. «Ты даже не знаешь, кто мой мастер, и все же осмеливаешься предложить награду за поимку двух его невест. Какое огромное мужество!» Золотой головорез уставился на двух стариков, скривившись. «Вы двое, я, это какое-то недоразумение?» — спросил крепкий старик, криво улыбнувшись. «Да, может, это просто недоразумение», — подхватил тощий старик. «Хотя они и являлись самыми сильными в клане Кэ, но они оба обладали лишь силой стадии боевого монарха третьего уровня. Они очень хорошо понимали, что даже они не могли убить своего лидера с одного удара. Этот старик в золотом одеянии представлял для них страшную угрозу». «Недопонимание», — золотой головорез фыркнул. Подняв руку, он небрежно бросил два рисунка. «Вы хотите сказать, что это недоразумение?» Когда они увидели рисунки девушек, то все члены клана Кэ моментально побледнели. Бум! Крепкий старик первым пришел в себя. Подняв руку, он ткнул ладонью в Кэпи и убил его. Без сомнения, именно Кэпи был инициатором этого инцидента. После того, как крепкий старик убил Кэпи, то обратился к двум гостям беспомощным голосом. «Вина произошедшего лежит на Кэпи. Она не связана с нашим кланом Кэ. Клан Кэ уже предал его смерти, поэтому это наш способ извиниться перед вами». Глава 1164. Чэнь Шаошуай. Дуэн Лин Тянь просто взглянул на обеспокоенных людей клана Кэ. Он совсем не беспокоился о них и бесследно исчез у них на глазах. В тот момент, когда он исчез, в воздухе раздался голос. «Золотой головорез, я больше не хочу видеть клан Кэ». «Да, мастер». Лица людей клана Кэ резко изменились, когда они услышали слова Дуэн Лин Тяня. А вот золотой головорез оживился. Бам! Прежде чем четверо оставшихся боевых монархов клана Кэ успели среагировать, из тела золотого головореза вырвалось молочное пламя. Следом же исследовали три вида глубокомыслия. Ему не выпадало возможности сражаться с тех пор, как он покинул клан крыс-полукровок и последовал за Дуэн Лин Тянем. Он больше не мог этого выносить. И теперь, когда ему представился шанс сразиться, его прямо колотило. Бах, бах, бах, бах, бах. Золотой головорез продемонстрировал свою мощь боевого монарха шестого уровня. Все оставшиеся перед ним обладали лишь силами боевых монархов третьего уровня. Сила золотого головореза сокрушила их и обратила в пепел. Как только он разобрался с боевыми монархами, с остальными членами клана Кэ ему не составило проблем разобраться. Небрежно топнув ногой, Загрохотала его пугающая энергия. На земле поместья клана К появились ужасающие трещины. Они напоминали паутину, которая продолжала расти, не показывая никаких признаков остановки. Бах, бах, бах, бах, бах. Здания в поместье клана К рушились одно за другим. В мгновение ока оно превратилось в руины. Остались лишь пятна крови на земле и несколько человек, пытавшихся спастись бегством. Естественно, в присутствии золотого головореза они могли даже не мечтать о победе. Всего за 15 минут, кроме золотого головореза, в разрушенном поместье не осталось ни одного живого человека. Что случилось в клане К? О боже, кто это сделал? Это же безумие. Инцидент в клане К вызвал шум, и не заметить его было сложно. Многие жители вышли на улицу, чтобы узнать подробности. Все они были потрясены, когда увидели, что поместье клана К разрушено. Они не могли поверить. Я только полчаса назад проходил мимо поместья. Все же было в порядке. Клан К превратился в руины, и никто не выжил. Кто это сделал? Способности этого человека слишком ужасны. В глазах людей пылал страх, когда они обсуждали произошедшее между собой. А пока они недоумевали, громкий голос раздался сверху. Кто бы ни пытался причинить вред моим двум невестам, я, Дуань Линтянь, уничтожу их семью. Клан К – это только начало. Дуань Линтянь, лидер секты, который изменил название секты Иньян на секту Линтянь. Кто-то пришел в себя и посмотрел на небо. Вскоре люди один за другим поднимали головы и смотрели в небо. Им на глаза попался отдаленный человек, облаченный в фиолетовые одеяния. Красивый молодой человек с прямыми бровями. Его фиолетовая мантия развивалась на ветру, но и от него исходила аура элегантности. Как будто он был един с небом и землей. Значит, он Дуань Линтянь, лидер секты Линтянь, он действительно так молод, как о нем говорят, воскликнули многие люди. А затем они увидели лишь вспышку света, но молодой человек уже исчез. Он ушел. Многие почувствовали облегчение. Хотя молодой человек и стоял далеко от них высоко в небе, они ощущали от него волны давления. Давление исчезло вместе с уходом молодого человека. Кто бы ни пытался причинить вред моим двум невестам, я, Дуань Линтянь, уничтожу их семью. Клан К – это только начало. У всех до сих пор гремели в ушах слова Дуань Линтяня. Основываясь на его словах, клан К сделал что-то с его двумя невестами. Некоторые люди начали обсуждать между собой его слова. Да ладно, неужели клан К настолько дерзок? Большинству из них было трудно в это поверить. Стоит знать, что весть о поисках двух невест лидера секты Линтянь уже дошла и до их города. Они полагали, что клан К тоже слышал о них. Неужели у клана К действительно хватило мужества пойти против Дуань Линтяня и оскорбить секту Линтянь? Кстати, вскоре кто-то предположил. Насколько помню, клан К провел большой поиск пару дней назад, чтобы найти двух девушек с вуалью на лицах, которые уничтожили Дантянь старшего сына клана К. Думаете, что они и являлись невестами лидера секты Линтянь? Вжух. После его предположения люди подняли шум. Вполне возможно, не может быть. Я уже видел тех двух леди в вуалях в ресторане. Если они действительно невесты лидера секты Линтянь, то должны знать, что он ищет их. По логике вещей, они должны были вернуться в секту Линтянь. Но секта Линтянь только сегодня разослала портреты, поэтому они явно еще не вернулись обратно. У кого есть их портрет? Вскоре обнаружился человек с портретом обоих девушек. Это действительно они. Кто-то достал еще два портрета, но их уже распространил клан К. Хотя лица двух девушек скрывали вуали, их брови и глаза выглядели точно так же, как у прекрасных девушек на картинах секты Линтянь. Значит, они еще не вернулись в секту Линтянь. Они наверняка сильно поругались, раз до сих пор не вернулись обратно. Неважно, каковы их мотивы. Раз они еще не вернулись, значит, у нас есть шанс найти их. Вот именно. Люди пришли в возбуждение, как будто им впрыснули куриную кровь. Один за другим они выбежали из города, как будто они уже видели себя с духовным оружием первого ранга и пилюлями восстановления жизни первого ранга. Сегодня их город буквально кишел людьми. С другой стороны, новости о Дуань Линтяне, лидере секты Линтянь, уничтожившем клан К ради своих невест, стремительно разнеслись. Некоторые люди называли Дуань Линтяня хладнокровным и безжалостным. Некоторые говорили, что он благородный человек. Он не против убивать, чтобы отомстить за своих женщин. Несмотря ни на что, парень теперь знаменит. Кто бы ни пытался причинить вред моим двум невестам, я, Дуань Линтянь, уничтожу их семью. Клан К – это только начало. Его слова стали темой разговоров. Многие незамужние женщины положили свой взор в сторону Дуань Линтяня, хоть ни разу еще и не встречались с ним. «Как женщина, я умру без сожалений, если стану женой лидера секты Линтянь». По мере распространения новостей, помимо одиноких девственниц, даже опытные замужние женщины отдали свои сердца Дуань Линтяня. «Это мужчина, настоящий мужчина. Если кто-нибудь уничтожит ради меня клан, как лидер секты Линтянь, я определенно брошу своего мужа и выйду за замуж за того человека. Уже давно доказано, что власть женщин безгранична». Через некоторое время Дуань Линтянь стал самым желанным любовником в районе реки Жошуй на юге внутренних земель. «Я обязательно вышла бы замуж за лидера секты Линтянь, родись я 70 лет назад». Даже некоторые старушки, стоящие одной ногой в могиле, часто говорили такие слова. Новость, как торнадо, обрушилась на секту Линтянь. Услышав эту новость, сам парень потерял дар речи. «Эти женщины просто смешны». Дуань Линтянь беспомощно покачал головой. Он не ожидал, что его слова, сказанные в гневе, заимеют такой вес. «Что, вы оба получаете удовольствие от моих страданий?» Дуань Линтянь резко обернулся, как будто у него имелись глаза за спиной. Он сердито уставился на Сюн Цуаня и золотого головореза, которые хихикали у него за спиной. Тем временем Фэн Тянь устояла в стороне. Она просто сдержанно смотрела на молодого человека. «Интересно, сделал бы он то же самое для меня?» — подумала она про себя. «Лидер секты, кто-то у врат хочет вас видеть. Он утверждает, что он твой друг». Внезапно вдалеке раздался громкий голос. Сюн Цуань и золотой головорез почувствовали облегчение. Появление этого человека избавило их от неприятностей. «Мой друг?» – удивился Дуань Линтянь. Перед ним появился старик, боевой монарх 4-го уровня, старейшина секты Линтянь. Старик вел себя почтительно перед молодым парнем. Он не смел быть беспечным. «Да, он так и сказал». Старик почтительно кивнул. «Он сказал, как его зовут?» — с любопытством спросил Дуань Линтянь. «Он сказал, что его имя Чэнь Шаошуай. Он сказал, что как только я назову вам его имя», — продолжал говорить старик. Однако Дуань Линтянь прервал его раньше, прежде чем он успел закончить предложение. Он спросил старика серьезным тоном: «Ты уверен, что он назвался Чэнь Шаошуаем?» «Уверен», — старик кивнул. «Где он сейчас?» — настойчиво спросил Дуань Линтянь. Чэнь Шаошуай являлся молодым мастером меча, одним из пяти великих молодых мастеров в имперском королевстве Лазурного леса. Во время соревнований среди молодых гениев в империи Черного камня, Чэнь Шаошуай не принимал в них участия. Хотя ему не удалось получить место в боевых соревнованиях, он решил исследовать мир самостоятельно. С тех пор Дуань Линтянь больше не слышал о нем. Сумасшедший молодой мастер, Ло Чжань, ушел тогда вместе с ним. С тех пор Дуань Линтянь не слышал и о нем тоже. Очень странно, что кто-то пришел без приглашения и заявил, что он Чэнь Шаошуай. Глава 1165. Ло Чжань мертв. Во главе со старейшиной, Дуань Линтянь вскоре увидел вдалеке человека. Человек стоял прямо, как копье, излучая надменную ауру. После стольких лет разлуки его знакомое лицо выглядело куда более печальным. Он больше не выглядел легкомысленным. Теперь он выглядел надежным и зрелым. «Совершенно другой человек. Почему ты пришел?» Дуань Линтянь поприветствовал знакомого теплой и очаровательной улыбкой, когда приблизился к нему. Когда они еще жили в имперском королевстве Лазурного леса, он подружился с молодым мастером меча. Дуань Линтянь был рад снова увидеть его после стольких лет, хотя и был немного удивлен его появлению. В конце концов, они встретились во внутренних землях Облачного континента. «Раз ты здесь, так почему я не могу быть здесь?» Воздух пропитался свирепой аурой. В мгновение ока Чэнь Шаошуа исчез с того места, где он стоял, и появился прямо перед Дуань Линтянем. «Давно не виделись». «Да, прошло много времени. Не думал, что ты окажешься во внутренних землях, так как тогда ты даже не получил места для участия в соревнованиях. Я уверен, что теперь твое развитие просто ужасает», — неторопливо проговорил Дуань Линтянь. На его лице отразилось удивление. «Некоторые великие встречи привели меня сюда. Я был так счастлив, потому что думал, что монстр вроде тебя остался далеко позади. Но я не ожидал, что ты все тот же. Ты все еще сильнее меня», — невольно вздохнул Чэнь Шаошуай, наблюдая за Дуань Линтянем. «Похоже, у тебя действительно случились замечательные встречи, боевой монарх 3-го уровня», — сказал Дуань Линтянь, осматривая Чэнь Шаошуая. Ранее он выпустил свою духовную энергию и обнаружил, что нынешнее развитие Чэнь Шаошуэль находится на стадии боевого монарха третьего уровня. Дуань Линтянь очень удивился. «Ты увидел мое развитие с первого взгляда. Ты и правда соответствуешь своему имени», — воскликнул Чэнь Шаошуэль. Он не казался удивленным. «Ну и что с того, что я нахожусь на третьем уровне боевого монарха? Я по-прежнему не могу сравниться с тобой. Ты теперь такой известный. Ты не только стал прекрасным принцем для всех женщин на границе внутренних земель, но еще и лидер секты Линтянь, силы первого класса. Я слышал, ты убил старого мастера Пика Ян. Как мне известно, Ян Хун был сильнейшим среди всех боевых монархов восьмого уровня». Чэнь Шаошуэль смотрел все более и более сложным взглядом на парня. Он вспомнил, что Дуань Линтянь был настоящим монстром, когда они жили в имперском королевстве Лазурного леса. Его путешествие полнилось трудностями, когда они расстались в империи Черного камня. Ему повезло натолкнуться на несколько великих встреч, которые позволили ему поднять свое развитие. Он путешествовал, пока не пересек реку Жушу и не прибыл во внутренние земли, центральный регион облачного континента. Поначалу он думал, что Дуань Линтянь уже давно слабее его. Однако, новости потрясли его. Секта Линтянь, Дуань Линтянь. Поначалу он подумал, что лидер секты Линтянь, Дуань Линтянь, просто владел тем же именем, что и монстр, которого он знал в имперском королевстве Лазурного леса. Однако инстинкт подсказывал ему, что этот Дуань Линтянь и есть тот монстр, которого он знал. Вот почему он пришел сюда. Он хотел развеять свои сомнения. Правда доказала, что его инстинкт оказался прав. Лидер секты Линтянь, Дуань Линтянь, оказался его старым другом. «Ты действительно в курсе последних новостей?» Дуань Линтянь улыбнулся. Он был в хорошем настроении, снова увидев старого друга. «А разве их сложно не услышать?» Чэнь Шаошуэль закатил глаза. «Ты теперь знаменитость. Я слышал, что многие одинокие девственницы планируют присоединиться к твоей секте. Я уверен, что тебе известно, каковы их цели», — сказал Чэнь Шаошуэль с ухмылкой. «А, кстати, ты тогда ушел с Ло Чжэнем. Впоследствии вы расстались?» Дуань Линтянь полностью проигнорировал вопрос Чэнь Шаошуэля и направил разговор в другое русло. Безобидный вопрос Дуань Линтяня заставил Чэнь Шаошуэля содрогнуться. Выражение его лица изменилось. «Что случилось?» Дуань Линтянь получился торжественным. Зловещее чувство поднялось изнутри. «Ло Чжэнь мертв. Чэнь Шаошуэль, наконец, выговорил». Голос его звучал мрачно и подавленно. «Мертв». Выражение лица Дуань Линтяня резко изменилось. Он прищурился. «Что случилось? Как он умер?» Ло Чжэнь, или сумасшедший молодой мастер, был лидером пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса. Они стали близкими друзьями. Он был внуком мастера гильдии мастеров оружия в имперском королевстве Лазурного леса. Он много помогал Дуань Линтяню. Ему было трудно представить, какую мучительную боль испытает старик, если узнает о смерти внука. «Это моя вина». Слезы потекли по лицу Чэнь Шаошуэля, а сам он задрожал. «Ло Чжэнь и я тогда направлялись на север. Мы прошли мимо династии Дархан и династии Дармин, пока наконец не достигли северной пустыни. Дальше мы продолжили наше путешествие. По воле судьбы, мы наткнулись на тайную сокровищницу боевого императора. Нам удалось успешно войти внутрь. Мы нашли много сокровищ. Духовные фрукты, фрагменты концепции, фрагменты глубокомыслия. Мы получили многие из них, но мы также столкнулись по крайней мере с 10 формациями начертаний. Тем не менее, мы активировали последнюю формацию, оставленную силой боевого императора, когда уходили. Убийственную формацию начертания. Ло Чжэнь первым обнаружил ее и вытолкнул меня из зоны действия. Вот как он лишился жизни. Лицо Чэнь Шаошуэля выглядело немного свирепым, пока он рассказывал. Он пожертвовал жизнью, чтобы спасти меня. Ло Чжэнь. Дуань Линтянь глубоко вздохнул и закрыл глаза. Основываясь на словах Чэнь Шаошуэля, если бы Ло Чжэнь был еще жив, то его нынешние способности не уступали бы ему самому. «Раз Ло Чжэнь спас тебя, ты должен жить хорошо ради него», — сказал Дуань Линтянь, глядя на страдания своего друга. «Я знаю, я буду жить и делать то, что он хотел, но не успел. Надеюсь, он сможет покоиться с миром». Чэнь Шаошуэль кивнул. Постепенно он начал успокаиваться. «И что ты теперь собираешься делать?» — спросил Дуань Линтянь. «Понятия не имею. Я только недавно прибыл во внутренние земли». Чэнь Шаошуэль покачал головой. «Почему бы тебе не остаться в моей секте, Линтянь? Я дам тебе должность старейшины», — улыбнулся Дуань Линтянь. «Старейшина секты Линтянь?» — удивился Чэнь Шаошуэль. «Это интересно. Конечно, я пока останусь в твоей секте. Ты можешь остаться в секте Линтянь, но мне нужно, чтобы ты дал клятву, сказал Дуань Линтянь, осторожно глядя на Чэнь Шао Шуая. Когда они были в имперском королевстве Лазурного леса, он помнил, что Чэнь Шао Шуай проводил большую часть времени в борделях. Половина секты Линтянь состояла из учениц. Дуань Линтянь не хотел, чтобы Чэнь Шао Шуай сделал что-то унизительное с ними. Какую клятву я должен дать? Чэнь Шао Шуай ошеломился. Он заставил себя улыбнуться и закатил глаза на Дуань Линтяня, когда услышал его ответ. Я не буду плохо себя вести в секте Линтянь, как бы сильно я не желал женщин. Мне придется позаботиться о твоей репутации, даже если я не забочусь о своей. Хорошо, что ты так думаешь. Дуань Линтянь удовлетворенно кивнул. Пойдем, я познакомлю тебя с некоторыми людьми, сказал Дуань Линтянь, а после познакомил его с Фэн Тянью, Сюн Цуанем и Золотым Головорезом. Стоило упомянуть, что Чэнь Шао Шуай беззастенчиво смотрел на Фэн Тянью в течение 10 вздохов, когда увидел ее. Его потрясла ее красота. Он перестал смотреть на нее только после того, как обнаружил, что глаза девушка все время смотрела на Дуань Линтяня. Значит, она женщина Дуань Линтяня. Чэнь Шао Шуай втайне завидовал. Я приведу его к Лопин. Дуань Линтянь ушел с Чэнь Шао Шуаем, чтобы найти Лопина, сообщив об этом Фэн Тяню и двум соратникам. Хотя Лопин являлась лишь одной из трех его заместителей, но он считал ее самой надежной. Она отвечала за все ежедневные важные и мелкие дела в секте. Она оказалась единственным заместителем, что мог представлять Дуань Линтяня. Оставив Чэнь Шао Шуая с Лопин, Дуань Линтянь вернулся к Фэн Тяню. Вы оба разнесите новости. Скажите людям, что секта Линтянь набирает мастеров оружия и алхимиков первого ранга. Да, молодой мастер. Слушаюсь, мастер. Сюн Цуань и Золотой Головорез ушли, получив приказ Дуань Линтяня. Боюсь, что ни один мастер оружия и алхимик первого ранга не захотят прийти, если ты просто попросишь их разнести новости. Тихо сказал Фэн Тяню, когда они остались одни, и Ни на ее лице немного растаял. Я знаю, поэтому у нас есть кое-что более важное. С улыбкой ответил Дуань Линтянь, что-то более важное. Фэн Тяню обрадовалась, когда услышала слова парня, хотя она была немного скептически настроена. Он хотел, чтобы она занялась самым важным делом, что доказывало, что она занимала высокое положение в сердце Дуань Линтяня. Очень скоро узнаешь. Дуань Линтянь улыбнулся и оставил ее в неведении. Вскоре он вместе с ней покинул секту. Глава 1166. Город Атараксия, аукционная площадь клана Чжоу. На южном берегу реки Жошуй, во внутренних землях облачного континента, находился большой и шумный город, а назывался он город Атараксия. В городе царила мирная атмосфера, драк почти не происходило. Если кто-то ввязывался в драку, его уносила группа могущественных силовиков. Никто не знал, что случилось с теми увезенными, так как их больше никогда не видели, а увозившие принадлежали к клану Чжоу, главной силе этого города. Клан Чжоу являлся кланом один в городе Атараксия, сила первого класса. Они не только охраняли город, но и контролировали половину его собственности. Другая половина собственности города контролировалась несколькими другими силами первого класса. За пределами города Атараксия два человека слились с толпой и вошли в город. Молодая пара, похожая на Ромео и Джульетту. Очень быстро они оказались в центре внимания. Какой красивый молодой человек. Девушка рядом с ним такая прекрасная. Она настоящая красавица. Многие перешептывались между собой. Естественно, обсуждали между собой они Фэн Тяню и Дуань Линтяня. Хотя Дуань Линтянь уже занимал пост лидера секты Линтянь и его имя уже разнеслось, немногие люди видели его в лицо. Поэтому никто пока не признал в нем опасную личность. Ты узнал детали? Вопрос Фэн Тяню казался случайным. Однако Дуань Линтянь знал, о чем она спрашивает. Они осторожны, поэтому не оставили никаких следов. Фэн Тяню замолчала. Через некоторое время она сказала: «Ты определенно увидишь их снова». Дуань Линтянь кивнул. В его глазах мелькнула тревога. «Тяню, ты знаешь, почему мы здесь?» Сменил тему Дуань Линтянь. «Клан Чжоу. Большая аукционная площадь». Хотя Фэн Тяню искупа на слова, она попала в точку. Дуань Линтянь удивился, но не мог не улыбнуться. «Как ты догадалась? Многие обсуждали ее, когда мы входили в город», просто ответила Фэн Тяню. Она слышала, как много людей обсуждали большую аукционную площадь клана Чжоу, когда они вошли в город. Вот почему она подозревала, что Дуань Линтянь намеревался посетить большую аукционную площадь, которая проводилась каждые 3 месяца. «Я не ожидал, что вы будешь так внимательно», — ответил Дуань Линтянь. «Это правда. Большой аукцион клана Чжоу — цель нашей поездки. Я ждал этого дня уже много дней. В городе имелась лишь одна торговая площадь, но она находилась под контролем клана Чжоу. Каждые 3 месяца они устраивали большой аукцион». Узнав о существовании города Атараксия и клана Чжоу, Дуань Линтянь ждал того дня, когда сможет посетить их аукцион. Наконец, этот день настал. «Пойдем на аукционную площадь клана Чжоу. Он начнется через час», — сказал Дуань Лин и направился прямо, после поворота направо. Хотя он посетил город впервые, но со стороны казалось, словно он местный житель. Даже Фэн Тянью удивилась. «Ты бывал здесь раньше?» «Нет, я здесь впервые», — честно признался Дуань Линтянь. Он знал дороги, потому что пару дней назад Лупин подготовила для него карту всего города. Он отмечал собственность в городе Атараксия, в том числе принадлежавшую секте Линтянь, а также местоположение аукционной площади клана Чжоу. Дуань Линтянь выучил расположение наизусть, и вполне естественно, что он знал дорогу к аукционной площади клана Чжоу как свои 5 пальцев, так как запомнил маршрут. Фэн Тянью слегка кивнула, услышав ответ. «Я слышал, что аукционная площадь клана Чжоу отличается от обычного аукциона. Аукцион проводится на открытом воздухе», — сказал Дуань Линтянь девушке по пути. Вскоре они достигли аукционной площади. Собралась толпа. Большинство пришедших решили просто понаблюдать, в то время как некоторые пришли принять участие в аукционе. «Мы идем туда». Дуань Линтянь повел Фэн Тянью на другую сторону площади. Перед их глазами возникли отдельные павильоны. Широкая известняковая дорожка посередине позволяла людям идти свободно. Дуань Линтянь вместе с девушкой вскоре предстали перед ее началом. По обе стороны от входа стояли 2 хорошенькие девушки. На их лицах играла улыбка. Хотя их одежда и выглядела простой, они выглядели элегантно. Одна из девушек посмотрела на Дуань Линтяня и Фэн Тянью, а после спросила с улыбкой. «Господин и леди, вы планируете что-нибудь продать на аукционе?» Ее голос звучал сладко, как иволга. «Я выставляю на аукцион 2 предмета», — кивнул Дуань Линтянь. «Могу я узнать, что вы хотите продать? Скоро начнется аукцион, но на него нельзя выставить простые предметы», — ответила девушка. «Я хотел бы продать на аукционе духовное оружие 1-го ранга и пилюлю восстановления жизни 1-го ранга», — спокойно ответил Дуань Линтянь. На него словно не произвело впечатления предупреждение девушки. «Духовное оружие 1-го ранга, пилюля восстановления жизни 1-го ранга, мне очень жаль, господин. Такие вещи даже порога ценности не достигают, чтобы их разместили в нашем аукционе», — извиняющимся тоном сказала девушка. По ее мнению, может, духовное оружие 1-го ранга и являлось ценным, оно не подходило для аукциона, который проводился раз в 3 месяца на аукционной площади клана Чжоу. Пилюля восстановления жизни 1-го ранга даже менее квалифицирована. Похоже, Дуань Линтянь уже ожидал такой реакции, поскольку не был удивлен. «А что, если это жуховное оружие 1-го ранга дает 90% импульса силы, а пилюля восстановления жизни 1-го ранга обладает частотой 90%? Вжух!» Слова Дуань Линтяня эхом отдавались в воздухе. Девушки же наоборот прищурились. Теперь они выглядели серьезными. «Господин, не могли бы вы достать ваше духовное оружие 1-го ранга, чтобы я могла его изучить? Если вы сказали правду, я проведу вас за кулисы, чтобы кто-нибудь проверил вашу пилюлю». Одна из девушек не поверила словам Дуань Линтяня, поэтому решила сказать подобные слова, чтобы выпроводить его вон. Духовное оружие 1-го ранга мог протестировать любой мастер боевых искусств, в теле которого текла первородная энергия. Однако чистоту пилюли мог проверить только опытный алхимик. Конечно, Дуань Линтянь очень хорошо знал, что если он отклонит просьбу девушки, то его примут за мошенника. Вряд ли девушка верила, что он носит при себе духовное оружие с импульсом силы 90%. Поэтому он небрежно вложил в руку девушки приготовленное им духовное оружие 1-го ранга. Этот меч он заранее изготовил несколько дней назад. Девушка думала, что сможет избавиться от Дуань Линтяня. Однако она поразилась, когда Дуань Линтянь достал духовное оружие. Однако, как персонал аукционной площади клана Чжоу, она быстро восстановила самообладание и направила первородную энергию в оружие. Свист. Когда девушка взмахнула мечом, в воздухе раздался резкий свист. Вжух. Из ниоткуда, Одна тысяча силуэтов древних рогатых драконов проявились над головой девушки, показывая ее развитие седьмого уровня стадии трансформации пустоты. А еще спустя секунду над ее головой проявился феномен воплощения энергии неба и земли. 900 силуэтов древних рогатых драконов, не больше и не меньше. 90% увеличения. Пораженным тоном воскликнула девушка. Окружающие люди тоже ошеломились. Они не думали, что в мире действительно существует духовное оружие первого ранга, способное предоставить 90% импульс силы. Девушки очень скоро пришли в себя. Обменявшись взглядом, девушка вернула Дуань Лин Теню обратно его меч. Ее отношение изменилось на 180 градусов. «Господин, леди, сюда, пожалуйста». Показав жест, она повела Дуань Лин Теня и Фэн Тяню по известняковой тропе. В павильонах по обе стороны известняковой тропы сидело много людей. По внешнему их виду становилось очевидно, что они пришли ради аукциона клана Чжоу. По пути Дуань Лин Тянь с любопытством оглядывал аукционную площадь клана Чжоу. Аукцион выглядел роскошно и элегантно. Атмосфера не ощущалась удушающей, а наоборот довольно веселой. В конце известняковой тропы находилась высокая платформа аукционной площади клана Чжоу. Центральная платформа аукциона. В задней части сцены аукциона на стальной раме висели две красные ткани, похожие на шторы. За красной тканью находилась платформа аукциона клана Чжоу. Сюда, пожалуйста. Однако девушка повела молодых людей мимо красных тканей. Они без сомнения привлекли всеобщее внимание, если бы так поступили. А тогда многие бы запомнили внешность Дуань Лин Теня и Фэн Тяню, а также узнали, что они пришли продать свои вещи. Как говорится, не открывай карты раньше положенного. Ничего хорошего из этого не выйдет. Девушка повела Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню дальше. Пройдя несколько незаметных поворотов, они в конце концов оказались посреди тихого туннеля и благополучно появились за кулисами аукционной площади. Тем не менее, это попали лишь во внешнее кольцо задней сцены аукционной площади, поскольку пространство рядом с ними было изолировано красными полотнами на стальных рамах. С их стороны исходило ощущение таинственности. Должно быть, здесь совершаются сделки за товары, которые продадутся аукциона, подумал Дуань Лин Тянь. Вскоре он подтвердил, что оказался прав. Глава 1167. Чжоули, господин и леди, пожалуйста, дайте мне минутку, сказала им девушка, а после раздвинула красные ткани и скрылась за ними. На некоторое время в помещении остались лишь Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню. Они терпеливо ждали. Они даже установили звуконепроницаемую систему начертаний. Дуань Лин Тянь выпустил свою духовную энергию. Он обнаружил, что за красными полотнами на стальной раме скрывался приличного размера сарай, окруженный формацией начертаний. И ему не составило труда обнаружить, что эта формация служила для звукоизоляции. В большом сарае было светло. Многие люди занимались своими делами и обязанностями. Девушку, которая недавно рассталась с Дуань Лин Тянем и Фэн Тяню, остановил мужчина, как только она вошла. Мужчина спросил глубоким голосом: «Ты не знаешь правил, смотритель Чжоули?» Увидев мужчину, девушка немедленно поклонилась. Этот человек являлся одним из смотрителей аукционной площадки клана Чжоу. Он отвечал за поддержание порядка и разбирался с нарушителями спокойствия. «Я спрашиваю тебя, что ты здесь делаешь в такое время?» — нетерпеливо спросил Чжоули. «Пришло двое гостей. Они хотят выставить на аукцион два предмета», — сразу ответила девушка. «Ау!» Глаза Чжоули загорелись, когда он услышал ответ. К этому аукциону допускались только те предметы, которые достойны финала обычных аукционов. А раз девушка привела сюда гостей, то значит, из предметы потрясающие. «Приведи меня к ним», — ответил Чжоули. «Хорошо». Хотя Чжоули не был ответственен за эту часть аукциона, девушка не осмелилась отклонить его просьбу. Она немедленно привела его к молодым людям. Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню, которые ждали снаружи, увидели, что за девушкой следом вышел мужчина. «Господин и леди, это смотритель аукциона, Чжоули». Девушка представила Чжоули молодым людям. Сам Чжоули уставился на Фэн Тяню, он не мог отвести от нее глаз. Он впервые за свою жизнь увидел такую красавицу. Чжоули только отвернулся лишь тогда, когда Фэн Тяню нахмурилась. «Интересно, какие предметы вы оба собираетесь выставить на аукцион? Она тебе не рассказала?» — спросил Дуань Лин Тянь, взглянув на Чжоули. «Хэймэм», — Чжоули посмотрел на работницу. «Смотритель Чжоули, они хотят продать на аукционе духовное оружие первого ранга и пилюлю восстановления жизни первого ранга. Поэтому, Прежде чем девушка успела объяснить, насколько необычны предметы, Чжоули прервал ее. «Пилюля восстановления жизни первого ранга», Чжоули гневно посмотрел на девушку. «Это твой первый день работы на аукционе нашего клана Чжоу. Разве ты не знаешь, что нынешний аукцион не принимает предметов, ценность которых недостойна финального лота? Или ты думаешь, что духовное оружие первого ранга и пилюля восстановления жизни первого ранга достойны того, чтобы попасть на наш аукцион?» Чжоули снова и снова рычал на девушку. Его тон становился все более и более невежливым. «Духовное оружие первого ранга и пилюля восстановления жизни первого ранга. Они считались драгоценными вещами, но некоторые из хорошо известных сил внутренних земель могли получить их, если готовы заплатить много первородных камней. Хотя получить духовное оружие первого ранга труднее, чем получить лекарственные пилюли первого ранга, но вполне реально. Поэтому он и признал оба предмета недостойными участия в большом аукционе ярмарки клана Чжоу. Смотритель Чжоули, его духовное оружие отличается от обычных». Столкнувшись с непрерывным потыканием со стороны Чжоули, девушка никак не могла оправдаться. Ее щеки запылали. «ХМФ, как они могут быть разными?» Чжоули усмехнулся. «Духовное оружие первого ранга, которое дает импульс силы в 90%, немедленно объяснила девушка. «Духовное оружие первого ранга, которое дает импульс силы в 90%, она уже проверила его». Чжоули слегка удивился, когда он услышал последнюю реплику девушки. Он сразу же посмотрел на Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью с очаровательной улыбкой на лице. «Молодые люди, могу ли я осмотреть ваше духовное оружие?» — спросил Чжоули. Дуань Лин Тянь взглянул на Чжоули, прежде чем вынул духовный меч. Он равнодушно протянул его мужчине. Чжоули сразу приступил к проверке, но в итоге он подтвердил, что его духовное оружие и правда предоставляет усиление первородной энергии на 90%. Нужно знать, что обычное духовное оружие первого ранга, которое давало 87% прироста силы, считалось хорошим, а оружие, которое давало 88% прироста, редким. Духовное оружие первого ранга с приростом силы в 89% считалось первоклассным, а с 90% – лучшим из лучших. Дыхание Чжоули участилось, пока он внимательно посмотрел на духовный меч первого ранга в своих руках. Лучший из лучших. Чжоули начал ласкать лезвие меча в своих руках. Казалось, он ласкает любовницу, а не холодный металл. Может, оно и отличалось незначительно от обычного духовного оружия первого ранга, но за подобное боевой мастер мог отдать несчетное количество богатств. Потому что такое духовное оружие встретишь не каждый раз и не на каждом шагу. Без сомнения, сейчас ему в руки попал несравненно редкий предмет. Благодаря ему возможно даже заманить в свою силу мастера оружия первого ранга, который еще не способен изготовить такого оружия. Подобное духовное оружие – сокровище для мастеров оружия первого ранга. После соответствующего изучения существовал шанс, что они смогут и сами изготовить духовное оружие с импульсом силы 90%. Если они добьются успеха, их имена разлетятся по всему облачному континенту, и их будут помнить вечно. Мастера оружия первого ранга не испытывали недостатка ни в чем. Единственное, чего им не хватало, так это воспоминаний, которые останутся после их смерти. Они смогут наслаждаться славой, и многие будут помнить их сотни и тысячи лет, пока их имена не канут в лету. В жизни они ни о чем не пожалеют. «Вы смотритель Чжоули, верно? Так мой духовный меч достоин участия в вашем аукционе?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Да, конечно». Чжоули немедленно кивнул. Он посмотрел на Дуань Лин Тяня блестящими глазами и спросил: «Я слышал, что вы хотите продать пилюлю восстановления жизни первого ранга. Вы можете принести ее, чтобы я мог проверить?» После того, как Чжоули увидел духовное оружие первого ранга, которое давало 90% прироста силы, он хотел взглянуть и на пилюлю восстановления жизни первого ранга. Его не покидало предчувствие, что его пилюля тоже не из числа обычных. Маловероятно, что он хотел выставить на аукцион простую пилюлю восстановления жизни первого ранга. «Тебе?» — Дуань Лин Тянь покачал головой, посмотрев на Чжоули. «Пусть лучше проверку проведет алхимик. Господин, смотритель Чжоули как раз алхимик», — вмешалась девушка. Чжоули гордо улыбнулся. Однако вскоре его улыбка застыла из-за слов Дуань Лин Тяня. «Ты алхимик?» — Какого ранга? Дуань Линтянь посмотрел на Чжоу Ли. Нам понадобится по крайней мере алхимик второго ранга для определения чистоты пилюли первого ранга. Молодой человек, я алхимик третьего ранга. Хотя я не могу увидеть чистоту лекарственной пилюли первого ранга, я все еще могу получить ее приблизительное ощущение, сказал Чжоу Ли после глубокого вдоха. Алхимик третьего ранга, Дуань Линтянь нахмурился еще сильнее. Через некоторое время он сказал спокойно: «Ну и ладно, просто смирюсь». «Неважно, смирюсь», — губы Чжоу Ли дрогнули. Он сдерживал ярость внутри себя, но изо всех сил старался заставить себя улыбнуться. «Молодой человек, пожалуйста, покажите мне лекарственную пилюлю, чтобы я мог проверить ее». Свист. Дуань Линтянь махнул рукой, бросив Чжоу Ли лекарственную пилюлю. Поймав пилюлю восстановления жизни первого ранга, Чжоу Ли начал тщательно изучать ее, но уже через пару секунд его глаза чуть не вылетели из орбит. Пилюля восстановления жизни первого ранга. Ее частота выше 90%. Воскликнул Чжоу Ли вслух. Девушка рядом с ним тоже испытала шок. Пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой выше 90%. Такие пилюли действительно существовали, хоть эксперты зачастую и обладали обычным духовным оружием первого ранга, но они всей душой желали заполучить духовное оружие, способное предоставить прирост силы в 90%. Однако, пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой выше чем 90% не только сравнима с ценностью такого духовного оружия. Ее лечебная эффективность в несколько раз выше, чем у пилюли того же класса и типа. Такие пилюли способны спасти жизнь в критические моменты. С точки зрения ценности, эта пилюля гораздо более ценная, нежели прошлое духовное оружие. «Молодой человек, могу я узнать, где вы раздобыли эту пилюлю? Есть еще такие?» Чжоу Ли пристально посмотрел на Дуань Линтянь. В глубине его глаз мелькнула жадность. Глава 1168. Обвинение. Хотя вспышка жадности в глазах Чжоу Ли исчезла почти сразу же, Дуань Линтянь не упустил ее. «Уже нет». Дуань Линтянь покачал головой. «Я нашел эти два предмета в руинах. Я искал везде, но не нашел ничего кроме них. Хочешь сказать, что у тебя только одно духовное оружие и одна лекарственная пилюля?» — спросил Чжоу Ли у Дуань Линтяня. Он смотрел ему в глаза, думая о духовном мече и пилюле первых рангов в своих руках.